Глава вторая. Сделать как лучше с... Два часа, проведенные Роз в холщовом мешке, безусловно, стали худшими в ее жизни. Во-первых, никому не понравится, если какой-то незнакомец упрячет тебя в мешок и похитит. Естественно, сразу возникают вопросы. Куда меня тащат? Сохранят ли мне жизнь? Во-вторых, летним днем сидеть в мешке в едущем автомобиле — это все равно, что оказаться в горячей печи с колючими стенками, в шаткой, тряской, движущейся печи. В-третьих, мучная пыль, застрявшая в волокнах холщовой ткани, смешавшись с потом роз, образовала мерзкую, пастообразную субстанцию. Роз яростно колупала ногтями узел мешка, но тот был завязан крепко и не поддавался. Хорошо, что она угодила в мешок не одна, а с гусом. «Роз, у меня есть когти», — шепотом повторил Скоттиш Фолд. «Помни об этом, мои когти — оружие массового поражения». К счастью, похититель не мог расслышать кошачьего шепота из-за гула мотора и дорожного шума. Роз оставалось лишь сохранять присутствие духа, да периодически восклицать. «Куда мы едем? Немедленно выпустите меня!» Ответа, впрочем, она так и не дождалась. Когда фургон все же остановился, чьи-то крепкие руки вытащили мешок с пленниками из салона. Роз услышала, как открылись дверцы автомобиля, ее обдало потоком кондиционированного воздуха. Затем девочку усадили на стул и сняли мешок. В глаза мгновенно ударил яркий свет флуоресцентных ламп. Она обнаружила, что сидит на ржавом железном стуле в центре серой бетонной коробки. Из малюсеньких окошек под потолком в помещение проникал слабый свет. В одном углу комнатки стоял серый железный стол, заваленный желтовато-коричневыми папками. У стены позади стола высились канцелярские шкафы из тусклого, местами проржавевшего металла. Флуоресцентные лампы, квадратными рядами закрепленные на потолке, как водится, противно моргали и гудели, точно служили тюрьмой для тысяч радиоактивных светлячков. Пахло железом и антисептиком, и на Роз вдруг нахлынула тоска по ароматам родного дома, масла, шоколада и пирогов, только что вынутых из духовки. «Плохое место», — шепнул гус, передними лапами вычищая муку из-под завернутых ушей. «Похоже на офисы из фильма о жутких офисах». Роз ласково погладила кота по голове. «Все будет хорошо. У тебя же есть когти, забыл?» «И то верно», — промурлыкал гус. Роз потрясла головой, смахнула пыль с красной футболки, с век, из-за ушей и даже из-под мышек. «Где я?» — негодующе вопросила она. Ей никто не ответил. Развернувшись на стуле, девочка заметила в противоположном конце комнаты двух мужчин. Они стояли у замызганного, почти пустого кулера. Одним из них оказался верзила с маленькими глазками, тот самый в бархатном спортивном костюме, что подошел к ней на вершине Воробьиной горы. Вторым был высокий и худой тип в очках, с крошечным лицом и круглый, как шар, головой, белый и абсолютно лысый, точь-в-точь инопланетянин, только в деловом костюме. «Эй, где я?» — вновь потребовала ответа Роз. Ни один, ни другой даже не обернулись в ее сторону и продолжали беседу, потягивая воду из бумажных стаканчиков. «Это что такое?» — лысый жестом указал на Роз, так что вода из его стаканчика выплеснулась на пол. «Я послал тебя за книгой». «С книгой облом, босс», — ответил спортсмен. «Пекарня закрыта, туда я попасть не смог, вот и привез пекаршу». Роз ахнула. Эти двое охотились за семейным сокровищем Чудцев, волшебной поваренной книгой. Но зачем она им? Семье хватило неприятностей еще в тот раз, когда книгой завладела тетя Лили. Но после того, как украденное было возвращено, Роз полагала, что она и ее родные в безопасности. Тощий лысый тип снова наполнил стаканчик. «Речь шла о книге, а не о девчонке. Нам нужна книга». Верзила испустил тяжкий вздох. «Но, сэр, пекарша ничем не хуже книжки с рецептами. Девчонка победила на кулинарном конкурсе. Она все сделает». Лысый уставился на Роз. «Она же совсем малявка», — тихо, но резко произнес он. «Тщедушная малявка, которая таскает в рюкзаке кота с кривыми ушами». «Ничего, что я вас слышу!» — возмутилась Роз. «Я вообще-то здесь. Если не скажете, куда меня привезли, я натравлю на вас своего кота». Гус выскочил из рюкзака и, усевшись на задние лапы, с шипением замахал передними, демонстрируя острые когти. В эту минуту он напоминал готового к схватке богомола. «И с ушами у него все в порядке», — с нажимом добавила Роз. «Такая форма — признак породы». «Не волнуйтесь, юная леди», — сказал тощий. «Мы все вам объясним, только успокойте своего дикого кота». Роз строго посмотрела на гуса. Тот пожал плечами и втянул когти. «Хороший котик», — похвалила она, усадила его к себе на колени и принялась гладить, пока тот не заурчал от удовольствия. «Ну вот», — сказала Роз. «Итак, повторяю вопрос. Что это за место?» Верзила и Лысый осторожно по стеночке перебрались на другой конец комнаты к столу, стараясь держаться как можно дальше от гуса. Лысый сел за стол, а его помощник в бордовом спортивном костюме встал сзади, прислоняясь спиной к ржавому железному шкафу. «Это место...» — растягивая гласные, начал Лысый. «Прекраснейшая пекарня во всей вселенной, принадлежащая корпорации «Лучшес» — выпечка и снеки». Он соединил подушечки длинных указательных пальцев и уставился на Роз сквозь стекла очков. Губ как таковых у него не было. Просто на определенном расстоянии от носа до подбородка кожа заканчивалась, образуя щель. «Я мистер Маслоу, а моего мускулистого ассистента, с которым вы уже имели счастье познакомиться, зовут мистер Кэр». «А, Лучшес!» — хмыкнула Роз. «Конечно, она слышала об этой компании. А кто не слышал? Это у них на каждой упаковке стоял логотип в виде маленькой белой коровки». За ланчем в школе одноклассники Роз иногда перекусывали снеками «Лучшес», шоколадными кексиками с зефирной начинкой, темными капкейками в белую крапинку, ванильными кексами с шоколадным кремом. Причем каждый вид выпечки имел свое особое, неожиданное название. «Дамки», «Лунастики» или «Суперштучки». Роз никогда не приходило в голову попросить у товарищей кусочек на пробу, ведь мама всегда давала ей с собой вкусную домашнюю еду, а кроме того, с магазинными снеками школьники расправлялись за два укуса. «Значит, мистер Маслоу и мистер Кер, корпорация «Лучшес», выпечка и снеки», — повторила Роз. «Ясно. Теперь полиция узнает имена моих похитителей». Мистер Маслоу открыл безгубый рот и сухо фыркнул. «Ха-ха, похитители! Слышали, мистер Кер? Бедняжка думает, мы ее похитили». Мистер Кер с тревогой посмотрел на Роз. «Ха!» — повторил он за боссом. «Вы привезли меня сюда в мешке из-под муки», — заметил Роз. «Против моей воли». «Боюсь, вы неправильно истолковали последние события, мисс Чудс». Елейно продолжал мистер Маслоу. «Мы вас отнюдь не похищали, а доставили в свой офис, чтобы предложить вам работу». «Работу?» — нахмурилась Роз. «Какую еще работу?» «Нужна помощь с рецептами», — тупо брякнул мистер Кер, вытирая вспотевшие ладони об бархатную ткань спортивного костюма. Мистер Маслоу метнул на помощника испепеляющий взгляд, затем вновь перевел глаза на Роз и расплылся в улыбке. «В двух словах, да». Он побарабанил пальцами по столу. «Видишь ли, Роз, «Мы все в корпорации Лучшес, как и ты, пришли в ужас, прочитав новый закон о мелких хлебопекарных предприятиях. Конечно, нашей компании он по случайному совпадению выгоден, поскольку у нас гораздо больше 1000 работников, поэтому мы просто хотим помочь мелким пекарням вроде вашей, оставшейся неудел, и предложить тебе поработать на нас». Кот на коленях у Роз нетерпеливо заерзал. Она вдруг вспомнила, что и она, и Гус давно не посещали уборную. «Считай это программой по обмену», — спокойно прибавил мистер Кэр. Голос у него был такой низкий, что казалось, будто его собственная глотка не дает словам вырваться наружу. «Как у вас, детишек, в школе?» «Именно», — подтвердил мистер Маслоу. «Знаешь, Росс, а ведь мы можем предложить друг другу нечто замечательное». «В самом деле?» — вздернула брови Росс. «Корпорация Лучшес располагает самыми современными технологиями в хлебопекарной отрасли, огромными производственными площадями, передовым оборудованием и многотысячным штатом высококвалифицированных специалистов». Мистер Маслоу сделал паузу, смакуя размах. «А у вас всего этого нет?» «Розмарин Чуц, ты пекарь без пекарни». Роз повесила голову. Мистер Маслоу ошибался. Пекарня у Чуцев есть. Закон лишь запретил им заниматься выпечкой. Она вспомнила, как тесно и жарко было на семейной кухоньке минувшей ночью, как мало у них возможностей, чтобы удовлетворить потребности целого города, и как измучились вчера ее родители и она сама. Так продолжаться не могло. «Чего не хватает нам, так это внимание, которое вы, работники мелких пекарен, позволяете себе уделять каждой буханке хлеба, каждому пончику, каждому завитку крема, каждой...» «Я поняла», — перебил Росс. Мистер Маслоу ощетинился. «Тебе, как и мне, прекрасно известно, что качественный десерт украшает жизнь как ничто другое. Жители любого города, ученики любой школы, люди из всех слоев общества нуждаются в капельке наслаждения, которую могут получить, съев, например, пирожное или кусочек торта из пекарни Чуцев». «Или маффин», — встрял мистер Кер. «Или круассан, или клафути, или...» «Я поняла», — отрезала Росс. Мистер Маслоу кашлянул и провел пальцами по безволосым дугам в той части лица, где полагалось находиться бровям. «Мы в корпорации Лучшес считаем свою продукцию почти идеальной, однако последние данные по объемам продаж не отражают этой уверенности. Мы не можем конкурировать с вами в той любви и, как бы это выразиться, волшебстве, которым пропитаны изделия крохотных пекарен вроде вашей». Росс с подозрением покосилась на мистера Маслоу. В груди шевельнулось беспокойство. «Магия? Нет-нет, он не мог пронюхать о волшебстве». «И разве не должны люди в других городах, подобно жителям Горести Фоллс, иметь доступ к всегда свежим, восхитительно вкусным, изысканным лакомствам?» — продолжал мистер Маслоу. «До того, как ты неожиданно порадовала нас своим визитом, у нас...» «Вы меня похитили!» — возмутилась Росс. Кот у нее на коленях угрожающе зашипел. «У нас работала одна специалистка, которая почти сумела довести наши рецепты до совершенства. К сожалению, она улетела в Париж на кулинарный конкурс и не вернулась». Росс мгновенно поняла, о ком речь. Этой специалисткой могла быть только ее коварная тетя Лили. «Поэтому нам нужна ты, чтобы создать безупречные рецепты, сделать нашу выпечку лучшей в мире, закончить начатое». Росс посмотрела на Гуса. Тот уставился на нее огромными глазами, будто хотел сказать «не смей». Кончик его хвоста подрагивал. «Почему я?» — спросила Росс. «Почему вы выбрали меня, а не кого-то еще из миллиона пекарен по всей стране, только что прекративших работу из-за дурацкого нового закона?» Мистер Маслоу приложил палец к кончику своего широкого носа. «О тебе очень хорошо отзывались». «Кто?» «Ну, Жан-Пьер Жан-Пьер, учредитель конкурса «Гала де Гато Гран», разумеется. Это ведь он назвал тебя победительницей самого престижного в мире соревнования кондитеров, так? Вполне логично, что мы предпочли твою кандидатуру всем прочим». Рос покраснела от смущения. Конечно, все это лестно, хотя и крайне подозрительно. Очевидно, ее имя теперь навсегда связано с этим конкурсом. «Но вы сами сперва сказали, что вам нужна книга, а не пекарь. Какую книгу вы имели в виду?» — осведомилась она. «До нас дошли слухи, что у себя в пекарне вы пользуетесь рецептами из специальной книги, благодаря которым вся выпечка получается сказочно вкусной», — сказал мистер Маслоу. «Что секрет вашего успеха заключается в...» «Ничего подобного!» — солгала Рос. «Откуда они могли узнать о книге?» — испуганно подумала она. «Никакой специальной книги у нас нет. Готовим по памяти». «Вас ввели в заблуждение, заморочили голову, бессовестно надули». «Именно поэтому мы и доставили тебя сюда», — сказал мистер Маслоу. «Розмарин Чуц, ты — наша единственная надежда. Мы отчаянно нуждаемся в твоей помощи, и не только ради себя, но во благо всех тех, кто хоть раз находил утешение и счастье в кусочке пирога». Он снял очки и промокнул глаза уголком носового платка. «Поддержишь ли ты нас в час величайшей нужды?» Мистеру Маслоу определенно не безразлично пекарское дело, заключила Рос. «Да, он действительно ее похитил, но мама ни за что не разрешила бы Рос уехать с ним, поэтому если мистер Маслоу хотел заручиться ее помощью, то у него в некотором смысле не было выбора. А деньги чудцам ой как понадобятся. Возможно, у Рос получится сделать что-то хорошее и заодно подзаработать для семьи. Пускай она и вправду пожелала навсегда покончить с выпечкой, но вдруг судьба распорядилась иначе». «Я согласна вам помочь», — объявила девочка. Гус вонзил когти ей в коленки, и она ойкнула от боли. «Я еще не все сказала», — процедила она сквозь зубы, наклонившись к коту, а после вновь обратилась к мистеру Маслоу. «Но только при условии, что вы дадите мне позвонить родителям и рассказать, где я нахожусь. Они там, наверное, с ума сходят от волнения». «Само собой, ты сможешь позвонить родителям», — кивнул мистер Маслоу, — «по окончании работы». Волосы на затылке Рос встали дыбом. «Значит, вы взяли меня в заложницы?» — воскликнула она. «В заложницы?» — расхохотался мистер Маслоу. «Да я и слова такого не знаю. Уходи, когда пожелаешь». Отставив правую руку, он принялся изучать собственные ногти. «Но только после того, как выполнишь свои обязанности». «Вы не имеете права удерживать меня против воли!» — крикнула Рос. «Против воли?» Мистер Маслоу небрежно отмахнулся. «Никто тебя здесь не держит. Ты совершенно свободна с той минуты, как усовершенствуешь 5 наших основных рецептов». Рос поняла, что ничего не добьется. Она подумала о родных. Тим и Алфи наверняка уже развезли всю выпечку и вернулись домой. Мама с папой спросят у них, где сестра. Они объяснят, что Рос решила доставить часть десертов на велосипеде, и родители успокоятся. Скорее всего, семья начнет волноваться, только когда стемнеет. А до этого времени Рос управится с рецептами или хотя бы найдет телефон. «Ладно», — сказала она и вцепилась в лапы кота, чтобы он снова ее не оцарапал. «Я займусь вашими рецептами». «Идем же», — расплылся в улыбке мистер Маслоу. «Покажу тебе наше производство». Мистер Маслоу повел Росс по ярко освещенному коридору. Мистер Кер шагал сзади. Гус наполовину высунулся из рюкзака и уложил передние лапы на левое плечо Росс. Кошачье урчание, тихое и непрерывное, успокаивало девочку. Мистер Маслоу открыл железную дверь, и оттуда пахнуло сахарным сиропом, шоколадом и дезинфектантом. Росс обдала жаром раскаленных духовок, оглушила стуком, свистом, жужжанием и гудением промышленных агрегатов. Вслед за мистером Маслоу Росс взошла на узкий рабочий мостик, разумеется, огражденный перилами, с которого открывался вид на огромную, сияющую сталью фабрику. Гигантские лопасти в гигантских чанах перемешивали шоколад. Десятки рабочих в прозрачных шапочках украшали белыми крапинками сотни шоколадных капкейков, которые двигались по конвейеру, словно чемоданы на багажной ленте в аэропорту. Чудовищных размеров механический пресс запечатывал каждый кекс в целлофановую упаковку, после чего они попадали на другой ленточный транспортер и партиями укладывались в картонные коробки. Росс с отвращением наблюдала за процессом. Она привыкла вручную упаковывать каждый драгоценный десерт в белую коробочку и перевязывать ее пекарским шпагатом. «Потрясающе, правда?» Мистер Маслоу набрал полную грудь воздуха и величественно распростер руки. «Мы производим 8000 единиц продукции в минуту. По площади наше предприятие больше Пентагона, а грузовиков на доставке столько, сколько нет даже в почтовой службе США». Дойдя до конца мостика, мистер Маслоу провел Росс и Гуса в небольшую комнатку со стеклянными стенами, которая будто бы парила над цехом. Росс посмотрела вниз на лабиринты конвейерных лент и вспомнила неприятное ощущение, испытанное ею на верхнем ярусе Эйфелевой башни. В комнатке было пусто, лишь в центре возвышался подсвеченный стеклянный пьедестал, накрытый стеклянным же куполом. Под куполом находилась маленькая полусфера, шоколадный кекс с белым заварным кремом. Росс сразу опознала в нем одну из разновидностей кексов — дамку. «А почему вы отвели дамке целую комнату?» — поинтересовалась она. «Это не просто дамка». Мистер Кер прищурил темные глаза. «Под этим благословенным куполом, торжественно, будто читая проповедь, заговорил мистер Маслоу, хранится истинная святыня, то, с чего начиналась корпорация Лучшес. Наша империя была построена на дамках. За год каждый житель Соединенных Штатов в среднем съедает более 3 килограммов дамок». «Фи!» — поморщилась Росс, вспомнив, с какой жадностью поглощали дамки ее одноклассники. «Так почему эту держат отдельно?» «Перед тобой!» — мистер Маслоу опять снял очки и промокнул увлажнившиеся глаза носовым платком. «Самая первая дамка, сошедшая с конвейера. И сегодня она так же восхитительно свежа, как в тот день, в далеком 1927 году, когда ее выпек мой дед». Росс пришла в ужас. Музейному кексу стукнуло почти 100 лет, он давным-давно должен был превратиться в труху. «Гадость какая!» — пробормотала она. «Это сенсационное достижение», — прошипел мистер Маслоу, вытянув по бокам тощие руки. «Сила консервантов — то, чего лишена домашняя выпечка. 2 дня, и ваши засохшие пироги отправляются в мусорное ведро. Тогда как благодаря консервантам дамки гарантированно остаются свежими, как в день покупки, сколько их ни храни. Образно выражаясь, они бессмертны». Гус, не сводивший взгляда с дамки, начал давиться. «Ой, у моего кота сейчас выйдет комок шерсти!» — воскликнула Росс, схватила кота на руки, выбежала из комнаты и аккуратно опустила его на металлический мостик, где попытки избавиться от волосяного комка продолжились. «Не хочу здесь оставаться». Тихо, так что слышала только Росс, проговорил кот. «Я тоже», — так же тихо ответила девочка. «Нам надо придумать, как отсюда выбраться». «Мы не меньше твоего желаем отправить тебя домой», — заявил мистер Маслоу, который как раз в эту минуту вышел из кексового святилища и услышал слова Росс. «Но сперва нужно сделать работу, поэтому сейчас мы пойдем на нашу главную экспериментальную кухню. Это счастливейшее место на Земле». «Я думал, счастливейшее место на Земле — это Диснейленд», — шепотом проговорил Гус. Длинные худые пальцы мистера Маслоу сомкнулись на плече Росс. «Твоя миссия, которую ты уже пообещала выполнить, такова. Усовершенствовать рецепты 5 наших ключевых продуктов. После этого ты свободна, как ветер. И, само собой, в долгу мы не останемся». «Ясно», — пискнула Росс, нервно сглотнув. «Улучшить 5 рецептов. Ничего сложного». Она бросила взгляд на Гуса, но Скоттиш Фолд лишь покачал головой и вздохнул.